14. Музыка в повседневной жизни. Дома. Для большинства из нас первая в жизни музыка — это колыбельная, которую поют родители, чтобы убаюкать нас и усыпить. Колыбельные песни известны человечеству по меньшей мере с начала письменной истории, и все они имеют общие элементы. Обычно их мурлычут под нос или напевают в полголоса, почти шепотом. Трудно представить себе колыбельную в исполнении Джо Кокера или Дженис Джоплин, но, думаю, при желании они могли бы добиться более мягкого звучания. Темп у колыбельных, как правило, неторопливый. Классические колыбельные западным детям напевают в размере 3/4 или 6/8, что придает им нежность и мягкость, способствующие засыпанию. Это, например, колыбельная Брамса «Тихий сумрак ночной всех зовет на покой» и «Рок-э-бай, бэби» «Баю-бай, бэби». Мелодия движется предсказуемо, мелкими шажками, без лишних неожиданностей. В «Твинкл, твинкл, литл стар» «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка» везде, за исключением первого интервала, консонантной квинты, используются идущие подряд ноты. Эти мягкие мелодичные звуки усиливают эмоциональную связь между родителями и ребенком, и в настоящее время считается, что у родителей и ребенка, как и при кормлении грудью, повышается содержание окситоцина, гормона привязанности, и умиротворяющего гормона пролактина. Такое тихое напевание благотворно не только для того, кому напевают, но и для того, кто напевает. В йоге есть техника дыхания под названием брамари. Выдох в ней длится дольше вдоха. Она стимулирует парасимпатическую нервную систему, что позволяет снизить уровень стресса, давления и частоту сердечных сокращений и увеличить выработку оксида азота, способствующего расширению кровеносных сосудов и заживлению. У родителей, которые напевают своим детям, наблюдается уменьшение стресса, что в свою очередь снижает вероятность передачи нервозности и тревоги ребенку. Как показало одно исследование с участием недоношенных новорожденных в отделении неонатологии, живая музыка действовала на них благотворно, снижая частоту сердечных сокращений и улучшая сон. Очень часто городские жители, уезжая из города на отдых в сельскую местность, в леса, горы, пустыню, с восторгом рассказывают, как наслаждаются тишиной. На самом деле полной тишины даже в таких местах не бывает. Всегда есть звуки природы, ветер, птичий щебет, стрекот насекомых, шелест листвы, какой-то отдаленный шум. Настоящее гробовое молчание человека пугает. Так сложилось в ходе эволюции. Как убедительно доказывают эксперименты с камерами сенсорной депривации и безэховыми комнатами, абсолютная тишина вызывает страх и дискомфорт. Для общественных животных вокализация и движение — признак того, что все в порядке. Как только возникает потенциально опасная ситуация, например, хищник, члены стада или группы замирают и замолкают. Стоит застыть одному, и молчание расходится от него, словно круги на воде, заставляя затихнуть и остальных. Напряженная тишина — это сигнал опасности. Таким образом, напевая или мурлыча себе под нос, мы заполняем пугающую нас пустоту, прогоняя безмолвие. Нередко запеть нас побуждают чрезвычайные обстоятельства. Грузинский альпинист Михаил Хиргиани пел, когда его жизни угрожала опасность. Принимая одно из самых важных в своей жизни решений, герой романа Стейнбека «К востоку от Эдема» Адам Траск внезапно понял, что радость и грусть неразрывно переплетаются между собой, так же как храбрость и страх, образуя одно затейливое полотно. Он поймал себя на том, что мурлычет под нос какой-то простой мотив. Чаще всего мы заполняем эту глухую пустоту, включая телевизор или фоновую музыку. Чтобы избавиться от неуютного ощущения давящей тишины, многие предпочитают учиться под музыку, идут в кафе или другое общественное место. Испокон веков человек проводил свободное время с родными и близкими. С наступлением темноты люди собирались у огня, чтобы погреться, и в этом кругу пели и играли на музыкальных инструментах. Мы разговаривали. Меняющиеся технологии, характер работы и потребность постоянно находиться в сети ведут к тому, что мы уходим в мир наших экранов, отгораживающих нас от подлинного человеческого общения. Если мы слушаем музыку, то в изоляции, в своих наушниках, в своем собственном мире. В 2016 году я провел исследование, намереваясь больше узнать о пользе регулярного звучания музыки в домашней обстановке. Мы разослали 30 тысячам человек из 9 разных стран анкеты с вопросами о взаимоотношениях и видах деятельности, которыми они занимаются с членами семьи. Входили в этот перечень и вопросы об образе жизни, в том числе, как часто они слушают музыку через колонки, так что ее слышат и другие, присутствующие в доме. То есть не через наушники любого типа, компьютерные динамики или акустическую систему в мужской берлоге. У респондентов, сообщавших, что в доме включается музыка для всех, остальные ответы указывали на более прочные отношения, большую близость, больше качественного времени друг с другом, больше радости от жизни, чем у тех, у кого такая практика отсутствовала. Чтобы выяснить, наблюдаем мы здесь просто корреляцию или всему этому способствует музыка, в конце концов, возможно, жизнерадостные люди в принципе более склонны включать музыку, мы провели контролируемый эксперимент. 31 семья из 5 стран согласилась в течение одной недели слушать музыку, а в течение следующей — пожить без музыки совсем, в позиционно уравненной последовательности. Всем членам семьи выдавали смарт-часы, отслеживающие сердцебиение, физическую активность, движение, расход калорий, а по всему дому мы разместили маячки, отмечающие перемещение. Мы установили беспроводные колонки, позволяющие каждому члену семьи слушать выбранную им музыку или то, что слушают другие. В течение музыкальной недели семьи проводили вместе на 3 с четвертью часа больше. Они сидели или стояли на 12% ближе друг к другу. Родители или партнеры занимались сексом на 67% больше. И в гетеросексуальных отношениях женщина чаще была инициатором секса. Помимо этого, в музыкальную неделю участники на 33% чаще готовили вместе еду, а 58% даже отметили, что приготовленное под музыку блюдо кажется им вкуснее. В эту неделю наблюдалось также значительное снижение отрицательных эмоций, таких как дистресс, раздражительность и нервозность. Приблизительно 13%. Все это делает прослушивание музыки привлекательным. Но что, если кто-то захочет спросить, не может ли прослушивание некоторых видов музыки иметь негативные последствия? Хэви-метал, например, часто обвиняют в провоцировании агрессивного поведения, поскольку для него характерны сильно искаженный инструментальный звук, вокал, переходящий в крик, и мощная атака ударных. Многие из этих звуков акустически схожи со звуками, которые издают животные, сигналя о надвигающейся опасности, выражая страх или агрессию. Слова песен, даже поэтичные и красивые, такие, допустим, как тексты Роберта Планта для Led Zeppelin и Бакет Хармы для Blue Oyster Cult, часто касаются темы насилия, смерти, отчуждения, злости. Те, кто не относится к поклонникам heavy metal, воспринимают его как мрачный, антиобщественный и агрессивный жанр. Они задаются вопросом, не провоцируют ли пристрастие к такой музыке суицидальные мысли и расстройства психики. Никаких свидетельств в пользу того, что хэви-метал вызывает подобное негативное поведение, у нас нет. Те немногие исследования, которые все же указывают на пагубное воздействие тяжелых музыкальных стилей, в большинстве своем проведены их противниками. Нежелательный эффект в данном случае объясняется скорее принуждением испытуемых слушать неприятную им музыку, а не самой музыкой, тогда как поклонники хэви-метала часто испытывают прилив сил и радость после приобщения к ней. Для них она становится способом утвердиться в своем праве быть непохожими на других. На работе. Один из вопросов, которые мне задают чаще всего, сводится к следующему. Хорошо ли слушать музыку во время работы? Поскольку я не любитель давать универсальные советы, скажу, возможно, к чьей-то досаде, так, по обстоятельствам. Все зависит от того, что у вас за работа, для кого звучит музыка, как ее проигрывают и когда. Для начала нужно выяснить, к какой музыке вы тяготеете. А это не всегда понятно. Музыкальные пристрастия ничем не отличаются от других вкусов. Но почему-то людям всегда очень странно, что мы не в состоянии определить, кому какая музыка понравится. Нам не кажется странным, что у нас разные вкусы в еде. Или что разные люди хотят смотреть разные фильмы. Как говорил мой дедушка, если бы всем нравилось одно и то же, все бы хотели встречаться с твоей бабушкой. Но специфичность музыкальных предпочтений нас озадачивает. Отчасти это объясняется ошибкой самоотбора. Мы склонны проводить время с теми, у кого схожие вкусы в музыке. Во-вторых, работа работе рознь. Если вы шофер-дальнобойщик или машинист поезда, скорее всего, вы часами смотрите на стелющуюся перед вами дорогу или вереницу других автомобилей. Работа во многом монотонная, скучная, особого внимания не требует, пока не произойдет что-нибудь неожиданное. Тогда вам нужно мгновенно собраться, чтобы успеть отреагировать и избежать аварии. Хитрость заключается в том, чтобы не заснуть и оставаться на чеку, но при этом не довести себя до изнеможения. Если постоянно находиться в состоянии повышенной бдительности, долго не продержишься. И вот тут музыка может сыграть важную роль, повышая вашу активность как раз до такого уровня, чтобы вы не задремали. В прежние времена на производственной линии брак отсортировывали люди, живые люди. Конвейерная сборка тоже выполнялась людьми. Поэтому человек мог стоять на одном месте всю смену, снова и снова прикручивая какую-нибудь ручку. Сейчас это в основном делают роботы, но тогда для трудящихся на конвейере специально разработали программу «Мьюзак», чтобы не давать им заснуть и в то же время не отвлекать. От выбора музыки здесь зависит все. Колыбельная или расслабляющая музыка убаюкают или рассеют внимание. Электронная танцевальная музыка или транс увлекут настолько, что вы забудете обо всем вокруг. Так что нужна золотая середина. Не слишком энергичная музыка и не слишком мягкая. Будоражащая и цепляющая, но не чересчур. Как объясняет нейрохирург Катрина Фирлик, в нейрохирургических операционных почти всегда играет музыка. Нейрохирургия, как и перегоны фур, в основном, как ни поразительно, довольно монотонна и однообразна. Сверление кости и устранение течей. Как в сантехнике. В одном исследовании выбранная самими хирургами медитативная музыка повысила качество накладываемых швов. Зашивание тоже занятие однообразное. В экспериментальном шунтировании сосудов. Таким образом, правильно подобранная музыка приносит пользу. Неправильная может наделать бед. Для такой однообразной, повторяющейся работы, как, например, уборка дома, фоновая музыка – отличное подспорье. Но любому делу, требующему сосредоточения, фоновая музыка только навредит, отвлекая мозг и препятствуя его работе. Поэтому музыка в современном офисе или исследовательской лаборатории – не лучшая идея. И исследования это подтверждают. Внимание в таком случае рассеивается. Это не значит, что музыке вообще не место на рабочем месте. Художников и скульпторов музыка нередко вдохновляет на лучшие их шедевры, как, кстати, и краснодеревщиков. А это занятие совершенно точно требует включать голову. Идеальное применение для музыки в обычном офисе – слушать ее в перерывах. Если вы используете в работе метод помидора, 40 минут трудитесь, 5-10 минут отдыхаете, или еще как-то дробите рабочее время на отрезки и циклы, слушать музыку во время отдыха может быть полезно. С научной точки зрения это объясняется так. Почти любая работа требует от нас принимать какие-то решения, пусть даже самые мелкие. Сейчас прочитать это письмо или позже. Перечитать предложение заново, вдруг я в первый раз неправильно понял, сразу записать сказанное на встрече, а может это не важно или запомнится само, так что можно не тратить время, отлучиться в туалет сейчас или попозже. Этот голос в голове постоянно переговаривается с нейронными сетями префронтальной коры, старающимися держать нас в узде и не давать отвлекаться от текущей задачи. Поэтому рано или поздно наступает усталость от принятия решений. Тогда у вас начинается блуждание ума или вас клонит в сон. Привычка к кофеину подсказывает, что надо выпить очередную чашечку кофе, но это не спасает. В действительности нам нужно нажать кнопку перезагрузки в мозге, ввести себя в пассивный режим работы мозга, вырваться из суматошного исполнительного режима. И вот для этого музыка подходит как нельзя лучше. Так что оптимальное применение музыки в рабочем процессе — устроить перерыв, закрыть глаза и послушать музыку, прежде чем вновь возвращаться к работе. Большинство из нас интуитивно чувствуют, какая музыка нам сейчас подходит и что нам поможет. Неважно, составляем ли мы для себя специальную подборку, то, что раньше называлось микстейп, винегрет из разных записей на одной кассете, или просто включаем нужную композицию, большинство понимает, действует ли музыка, дает ли желаемый эффект, и при необходимости может переключиться на что-то другое. Кроме музыки существуют и другие способы перейти в пассивный режим работы мозга. Короткий сон, медитация, прогулки на природе, погружение в искусство. Все они действуют не хуже. Но преимущество музыки в том, что у большинства она всегда под рукой. И при выборе из более чем 100 миллионов произведений в каталогах основных стриминговых сервисов. Разнообразие хоть отбавляй. Еще одно применение для музыки на рабочем месте – способ разрядить атмосферу перед собранием или перед лекцией. Я 15 лет читал вводный курс по когнитивным процессам перед объединенными потоками по 700 студентов в университете МакГилла. Студенты, заполнявшие помещение, чувствовали себя стадом. Некоторые даже издавали звуки мычания, протискиваясь через узкие двери в лекционную аудиторию и занимая места. Вот в это время, пока они рассаживались, я включал музыку. Обычно еще не вышедшие альбомы, которые я получал от друзей из звукозаписывающего бизнеса. Тем самым я убивал сразу трех зайцев. Во-первых, студенты старались не опаздывать, а это уже достижение. Мало того, приходили даже те, кто иначе прогулял бы. Во-вторых, они умолкали уже в дверях, а без музыки их приходилось бы еще какое-то время утихомиривать в начале лекции. Я завладевал их вниманием, и они знали, что как только я выключу музыку, начнется занятие. В-третьих, музыка сама в большинстве случаев становилась материалом лекции. С ее помощью я иллюстрировал основополагающие понятия когнитивной психологии, такие как память, слуховое восприятие, внимание, категоризация, язык. Музыка не всегда нравилась студентам, но это, судя по всему, не имело значения. Помнится, пилотный экземпляр дебютного одноименного альбома Тейлор Свифт встретили равнодушными зевками. Люди есть люди. Сначала считают так, потом иначе. В таких же пилотных записях мои студенты слушали Эмми Уайнхаус, Аркет Фая, местную монреальскую группу, участники которой однажды явились в аудиторию инкогнито, Энтони Энзе Джонсонс, Слита Кинни, и что-то из любимых старичков вроде «Криденс Клирвотер Ревайвал» и «Майлза Дэвиса». Дейл Бойл после моего курса поступил в аспирантуру университета МакГилла по педагогике и написал диссертацию об использовании музыки в большой аудитории. Как он выяснил, музыка в классе обеспечивала преподавателю возможность установить со студентами эмоциональную связь, что в свою очередь обогащает учебную среду. Музыка создавала более расслабленную и дружелюбную атмосферу, демонстрировала участие преподавателя по отношению к студентам, способствовала вовлечению в процесс обучения и помогала преодолеть социальные барьеры между преподавательской и студенческой культурами. Кроме того, музыка оптимизировала процесс обучения и создавала значимые моменты в аудитории, обусловливая материал курса чем-то важным для студента, снижая напряжение перед экзаменами, динамически проясняя те или иные понятия, удерживая внимание и создавая зацепки для памяти. Еще одно музыкальное явление в кампусах существующие более столетия студенческие барбершопные квартеты и группы акапелла, и они всегда балансировали на грани кэмпа, стиля, для которого характерны преувеличенность, театральность и ирония, совмещая крутизну и высоколобость. Названия они себе тоже выбирали под стать, играя словами и смыслами. The Logarithms — логаритмы, MIT, Trouble in Paradise — Discount в раю, американский университет, Shirley Temples — название обыгрывает имя звезды музыкальных детских фильмов Голливуда Shirley Temple, Брандейский университет, The Acapellas — в названии слиты слова «акапелла» и «феллоус» — «парни». Университет штата Мичиган. И «зе пичфокс» — «виллы» или жаргонное название камертона. Университет Дьюка. Чему мы обязаны возрождением популярности групп акапелла в последние годы? Возможно, дело в необходимых физических и вокальных навыках. Как отмечала журналистка Мадлен Дэвис, что может быть более впечатляющим, чем использование человеком своего тела для создания удивительных вещей? Это относится и к брейк-дансу, и к акробатам, и, несомненно, относится к людям, собравшимся вместе, чтобы воссоздавать мультиинструментальные произведения, используя только свои голоса. За ответом я обратился к Кристоферу Харрисону, который сам поет акапелла. Лидер групп акапелла «Сонос» и «Арора», и в числе прочих продюсировал «Пентатоникс». Он объясняет так. Волну популярности акапелла в университетах спровоцировал одновременный выход хитовых телешоу вроде «Гли», лавины фильмов-мюзиклов, либо новых, либо переснятых за последние несколько лет, и фильм «Идеальный голос» «Pitch Perfect» с двумя продолжениями. Поп-культурная комедия об университетских группах акапелла. В «Идеальном голосе» точно подмечен этот хорошо мне знакомый фанатичный пыл. Ребята из музыкально-театральных студий постоянно тусят вместе, то и дело что-нибудь запевая. Очень славное, милое, занудное такое пристрастие к вокалу, которое очень легко исполнять, поскольку мы обходимся без инструментов. Эти три потока и нагнали цунами, которое мы сейчас наблюдаем. Хотя на самом деле акапелла из университетов никогда и не пропадала, просто переживает то подъемы, то спады. Акапельные группы — это всегда круто и никогда не круто, и обязательно с заговорщическим подмигиванием. Для здоровья и бодрости. Согласно недавно опубликованным результатам одного рандомизированного контролируемого исследования, у пожилых людей, бравших уроки музыки, 1 час в неделю и игравших всего полчаса в день в течение полугода, обнаружились значительные увеличения объема серого вещества и существенные улучшения слуховой памяти. Как показало еще одно исследование, музицирование в течение всей жизни развивает способность различать речь в общем гомоне и шуме, например, в баре или других людных местах. В повседневных делах музыка обладает эргогеническим свойством. Повышает физическую работоспособность, выносливость и восстанавливает силы. А значит, музыка улучшает нашу физическую форму. Ударника группы «Блонди» Клема Бёрка исследовали во время живых концертов, выясняя, чего требует от организма игра на ударных. Оказалось, что у него не стеклянное сердце, а сердце профессионального спортсмена. Примечание. Heart of Glass, «Стеклянное сердце», 1978 год, песня группы «Блонди». Конец примечания. Во время концертов средняя частота сердцебиения составляла от 140 до 150 ударов в минуту, на пиках достигая 190 ударов в минуту. За полуторачасовое выступление Бёрк сжигал от 600 до 900 калорий и терял около 2 литров жидкости. Столько теряет спортсмен, пробегая 10 километров. Еще в 1911 году статистик Леонард Эйерс опубликовал работу под названием «Влияние музыки на скорость в шестидневной велогонке». В ходе шестидневного состязания велосипедистов в Нью-Йорке он засекал их время, и когда оркестр играл, и когда молчал. И обнаружил, что под музыку велосипедисты ехали на 8,5% быстрее. Музыка, кроме прочего, улучшает настроение и повышает мотивацию. Снова дофамин. Закрепляя привычку к упражнениям и тренировкам. Будь то ходьба с целью набрать ежедневные 10 тысяч шагов, бег на 3 мили, силовые тренировки, соревнования или другие формы физической активности. Благодаря ей мы можем дольше заниматься и больше выкладываться, чем без нее. Участники беговых соревнований могут повысить каденс, частоту шага, слушая музыку в темпе, чуть превышающем их естественный каденс, поскольку моторные нейроны синхронизируются с музыкальным темпом. Музыка способна отвлекать спортсменов от неприятных ощущений, связанных с экстремальными физическими нагрузками и усталостью, компенсировать отсутствие радости и скуку, на которые многие жалуются, оправдывая свое нежелание заниматься. Есть данные, что музыка улучшает результаты и в широком ряде других видов физической активности. Например, она помогает партнерам синхронизировать ритм движений во время секса. Подбирая соответствующую музыку и учитывая особенности пары, можно научиться продлевать оргазм у партнера намного дольше обычного и добиваться множественного мужского оргазма. Управляемое воображение под музыку усиливает влечение, возбуждение и оргазм у женщин, страдающих от половой дисфункции. Кроме того, музыкальная терапия снижает тревожность и боль и повышает удовлетворение у женщин, проходящих процедуры вспомогательных репродуктивных технологий. И, возможно, хотя для окончательного подтверждения требуются дальнейшие исследования, даже повышает вероятность забеременеть. Новые научные открытия появляются постоянно. Онкологические больные используют музыкальную терапию для уменьшения вызываемой химиотерапией тошноты, которой страдают около 80% пациентов. Препараты от тошноты стоят дорого и вызывают массу побочных эффектов. В недавнем исследовании пациенты, слушавшие любимую выбранную ими самими музыку, это, повторю, ключевое, отмечали существенное ослабление тошноты. Вопреки интуитивному представлению, тошнота возникает не в желудке, хотя ощущаем мы ее именно там. Это мозговое явление. Именно поэтому с ней удается справиться нефармакологическими методами. Социальный смысл. Музыка — это прежде всего средство эмоциональной коммуникации. Когда мы слушаем музыку в группе, социальный смысл формируется совместно. Этот социальный смысл может обладать сильнейшим воздействием. Он может побудить нас изменить мнение и даже жизнь. Недаром концерты для сбора средств на благотворительные нужды и политические акции с музыкой относятся к числу самых впечатляющих событий. Социальный смысл возникает и тогда, когда мы слушаем музыку вместе с каким-то одним человеком. Я помню, как в детстве мы с моими друзьями Томми и Джоном просто часами слушали записи. Музыка объединяла нас, и чем крепче становилась дружба, тем проще было раскрываться, ослабить бдительность и проникнуться музыкой. Пожилым людям, у которых сужается круг общения, музыка может помочь налаживать новые связи. Во многих пансионатах для пожилых в пространствах общего пользования ставят фортепиано, за который может сесть любой. Так начинаются спонтанные концерты, где аккомпаниатору подпевают все собравшиеся, и между обитателями пансионата устанавливается гармония в самом буквальном смысле. Музыка приносит радость, вызывает положительные эмоции, пробуждает заветные воспоминания, которые могли дремать десятилетиями, и это способствует общему благополучию обитателей пансионата. Участие в музыкальных мероприятиях становится все более популярным. Особенно групповое пение в разного рода сообществах или в хоре. Такие занятия приносят пожилым людям множество преимуществ. Поющие в подобных хорах отмечают повышение качества жизни и настроения, большую удовлетворенность собственным здоровьем. Совместное пение не только дает удовольствие и стимулирует когнитивные процессы, но и улучшает физическое и психическое здоровье и налаживает социальное взаимодействие. Повсюду возникают и смешанные межпоколенческие хоры, позволяющее старшему поколению общаться с молодежью и самим чувствовать себя моложе, а молодежи — со старшими, что устраняет многие негативные предубеждения, которые молодые люди испытывают по отношению к пожилым людям. В одном исследовании студенты университета и пожилые люди с деменцией вместе занимались пением. На первой репетиции молодые участники завязывали дружбу с кем-нибудь из пожилых и членами их семей, и потом на большинстве следующих репетиций садились рядом с ними. 15-20 минут в начале каждой репетиции отводилось на общение, чтобы новоиспеченные друзья могли поговорить. Со всеми участниками хора обращались одинаково, называли по имени независимо от возраста. Песни выбирали такие, чтобы было побольше повторов и поменьше смен ритма или темпа, предпочтительно известные всем. Такие как «Stand by me» — «Останься со мной» и «Over the rainbow» — «Где-то за радугой». До начала репетиции хора 65% слов, используемых молодыми участниками при спонтанном описании пожилых, имели негативную окраску — тоска, больной, беспомощный, ухудшение. Через 3 месяца занятий в хоре 75% используемых слов приобрели положительную окраску — единение, любовь, забота. Как сказал один из студентов, «Несколько месяцев назад я боялся, что не соображу, как себя вести и разговаривать с человеком, страдающим деменцией. Но дело было во мне, а не в этих людях, теряющих память. За время, проведенное в компании моих новых знакомых с болезнью Альцгеймера, я понял, что мы не безнадежны, когда начинаем забывать. Мы безнадежны, когда опускаем руки и решаем, что жить дальше незачем». Один человек с болезнью Альцгеймера признавался: «Когда я общаюсь с этими студентами, я чувствую себя бодрее и вижу, что меня принимают. С ними интересно и весело». Коллективное пение — это занятие из реальной жизни, которое можно организовывать в естественной, домашней, а не клинической обстановке. Но оно подходит не всем. Пожилым людям, имеющим трудности с передвижением или другие проблемы, из-за которых коллективное пение оказывается стрессом, может помочь коллективное прослушивание музыки. Вероятно, это одно из самых перспективных направлений для будущих исследований. Совместное прослушивание музыки синхронизирует активность мозга. Этот вопрос еще не исследован, но если отталкиваться от имеющейся литературы, мы имеем все основания полагать, что коллективное прослушивание музыки способствует сплоченности внутри группы, улучшает настроение, усиливает ощущение благополучия, повышает уровень окситоцина, серотонина, дофамина и эндогенных опиоидов. Как пели Pink Floyd в 1967 году, музыка утоляет боль. Музыка развивает мозг. В некоторых случаях социальный смысл может появляться даже когда мы слушаем музыку в одиночестве, чувствуя эмоциональную или иную связь с ее автором, чьи творения мы так хорошо знаем. Джон Фогерти был со мной неотлучно с моих 12 лет. И сегодня мне хватает даже крошечного обрывка его музыки, чтобы воспрянуть духом. «Он мой друг», — думаю я. Он всегда вытащит меня, когда мне плохо, или погорюет вместе со мной, когда я не хочу, чтобы меня вытаскивали. Я, разумеется, осознаю, что в действительности мы с ним не знакомы. Однако за эти годы, благодаря общим музыкальным переживаниям, между нами установилась не менее прочная связь, чем связь с коллегами по работе и всеми остальными, кого я называю друзьями в реальной жизни. Конечно, связь эта односторонняя, ведь музыкант меня не знает. Но для того, чтобы искусство выполняло свою задачу, художник должен понимать человеческую природу настолько хорошо, чтобы в его произведениях каждый находил что-то созвучное для себя. Художник должен создавать у нас впечатление, будто он действительно нас знает. Социальный смысл создается и тогда, когда мы играем музыку в одиночестве, используя ее в качестве посредника или прелюдии к попытке связать себя с другими. И если нам повезет, социальный смысл возникает, когда мы играем вместе с другими, поскольку мы не только исполняем свое, и, как мы надеемся, слушаем то, что играют они, но и координируем действия и намерения, и преследуем общую цель. Что слушать? Самый надежный результат, который был наиболее широко и тщательно воспроизведен, заключается в следующем. Почти во всех случаях применения музыки как лекарства, самостоятельно выбранная музыка намного эффективнее, чем музыка, выбранная кем-то другим. Исключение разве что плейлист от любимого любимой, романтический микстейп, в котором дорогой вам человек собирает именно для вас произведения, значимые для него. Подборку, выражающую его чувства к вам, которые он не может или стесняется облечь в слова. Как напоминает нам Кейт в получившем премию Тони мюзикле «Авеню Кью», если кто-то в тебя влюблен и признаться не может он, за него все скажет кассета с миксом романтики всех времен. Представьте, что вы молоды и еще не очень опытны в сердечных делах. Вы влюбились, но не уверены, что вам отвечают взаимностью. И тогда, как поет Джим Кроче и подытоживает сделанная Принстоном для Кейт подборка, «За тебя в любви признается песня». В поколении бумеров такой песней могла бы быть «Be my baby», «Будь моим» группы The Ronettes, или «Cherish», «Дорожить» группы The Association. Многие пары свела вместе «I want to know what love is» — «Я хочу знать, что такое любовь» — группы Форена. Для некоторых миллениалов песней признания может быть «Hello» — «Нимб» — Бьонсе. Еще один научно обоснованный вывод показывает, что в большинстве своем люди умеют пользоваться музыкой для самолечения и регулирования настроения. И обычно знают, как подействует на них та или иная подборка. Мы обращаемся к музыке, чтобы взбодриться, как от кофеина, или успокоиться, используем ее как социальную смазку, подобно алкоголю. Мы можем сталкиваться с музыкой редко, только когда ее играют или включают другие, а можем составлять себе программу из плейлистов на каждое из занятий предстоящего дня. Но как составить такую программу? Некоторые чрезвычайно организованные и предусмотрительные люди заранее заготавливают подборки на все случаи жизни и помнят, где их хранят. Другие предпочитают действовать по обстоятельствам и настроению, полагаясь на память и друзей. Единственно верного способа нет. Правильный тот, который подходит лично вам. Однако порядок воспроизведения все-таки важен. Возможно, вы замечали, что независимо от вашей цели, одни песни или композиции более естественно тянут за собой другие. Диджеи, радиоведущие, музыкальные редакторы и музыканты это понимают, рационально или интуитивно. Если задача поднять настроение, не нужно переходить от произведения в быстром темпе к медленному или понижать тональность на полтона. Повысить тональность на полтона – испытанный, даже избитый прием, когда нужен энергетический заряд или переход. Подбирая музыку для расслабления, сосредоточения внимания, медитации, мы обычно избегаем резкой смены общего тембра и звукового ландшафта. Для танцев подойдет смешанная подборка, в которой будут время от времени попадаться медленные композиции и новые незнакомые ритмы, чтобы публика не утомилась и ей не наскучил однообразный ритм или темп. Для спортивной тренировки, скорее всего, понадобится варьировать тональность, выдерживая темп, скоординированный со скоростью движения, будь то на беговой дорожке, эллипсе, грибном тренажере, при упражнениях на пресс, с боксерской грушей или силовых, на поднятие тяжестей. Еще один принцип – равновесие между новым и знакомым. Что вам или вашей предполагаемой публике нужно и в каких объемах? Услышать что-то свежее и неизвестное или найти утешение в хорошо знакомом и любимом? Если вам нравится открывать новую музыку, насколько силен в вас исследовательский дух? Что для вас значит «новое»? Кто-то не против послушать новых исполнителей, но только если они похожи на старых, на тех, к кому привыкли. Кто-то, наоборот, без устали готов поглощать, разведывать, открывать музыку других культур и эпох. Многие находятся где-то посередине между этими крайностями. Некоторые удовлетворяют жажду новизны, слушая любимые произведения в новом исполнении. Особенно богаты на такие вариации классическая музыка и джаз. Новые записи известных произведений появляются постоянно. Все доступные версии любимых симфоний или концертов не переслушать и за несколько месяцев, а может и лет. Однако, в конце концов, большинству из нас надоедает слушать всю жизнь одну и ту же музыку. Поэтому для терапевтического воздействия нам понадобится что-то непривычное. Собственно, поиски и открытие новой музыки сами по себе очень волнующее занятие, когда мы ищем и находим проснувшаяся в нас память доисторических предков, охотников-собирателей, приводит в действие нейронные сети наслаждения и мотивации. Главное в музыке, как и во многом другом, разнообразие. Как мы знаем от Майкла Поллана и многих других, разнообразное питание, включающее и белки, и жиры, и цельное зерно, и зелень, и желтые овощи и так далее, гораздо полезнее, чем однообразный рацион. Как мы знаем от специалистов по спортивной физиологии, разнообразие упражнений, растяжка, тренировка мышц корпуса, силовые упражнения, кардио или аэробная тренировка полезнее, чем однотипная фитнес-программа. Человеку удобнее привычное и знакомое. Но азарт, восторг, ощущение покоренной вершины дает только новизна. Так и в музыке. Может быть, вы слышали исторический анекдот о том, как президент Калвин Кулидж со своей супругой Грейс посещали экспериментальную ферму. Супругов водили по ферме порознь, и когда миссис Кулидж показали птичий двор, она заметила, что петух то и дело топчет кур. На ее вопрос, как часто это происходит, сопровождающий ответил: «Десятки раз в день, миссис Кулидж». «Передайте это мистеру Кулиджу, пожалуйста», — попросила первая леди. Просьбу выполнили. «С одной и той же курицей?» — уточнил президент. «Нет, сэр, каждый раз с разными». «Передайте это, пожалуйста, миссис Кулидж», — попросил президент. Изначально термином «эффект Кулиджа» называли сокращение рефракторного периода между эрекциями у мужчин при доступности новых партнерш. Этот признак развился в результате описанного Дарвином полового отбора. Самцы с такой реакцией на новых сексуальных партнерш могли производить больше потомства и, соответственно, передавать этот признак дальше. Мы говорим сейчас о физиологии, а не об этике. Поэтому не нужно искать в этой особенности оправдание беспорядочным половым связям или изменам в моногамных отношениях. Это просто биологическое явление, не имеющее отношения к социокультурным нормам. Эффект Кулиджа в самом широком смысле встречается в нашей жизни на каждом шагу, формируя и направляя склонность человека к поиску новизны. Маленькие дети так и норовят потрогать, пощупать или потянуть в рот все, что подворачивается под руку, исследуя и познавая таким образом окружающий мир. Для развивающегося мозга чем больше новизны, тем привлекательнее. Хотя этот способ познания довольно рискованный и чреват опасностями, можно подавиться, задохнуться или отравиться, в широком смысле он подготавливает малыша к взаимодействию со сложным большим миром. Жажда новизны достигает пика в подростковом возрасте, когда сочетание самостоятельного целеполагания и недостаточно развитых сетей самоконтроля в префронтальной коре может привести к чему угодно, от смешного до фатального. Тяга к новизне в той или иной степени присутствует у всех людей, проявляясь в самых разных областях и отношениях, в стремлении раньше других опробовать новые технологии. В интересе к новым рецептам блюд или к ресторанам, в организации новых структур, способствующих знакомству и общению, в регулярных переездах или приобретении новых машин, в отслеживании последних модных тенденций, в путешествиях, экспериментах с психоактивными веществами, в поисках новых состояний сознания или новых способов переключения эмоций. Так и с музыкой. Даже если мы не осознаем, что нам хочется новой музыки, разнообразие в музыкальном рационе все равно пойдет нам на пользу. Раньше находить новую музыку было проще. В школе мы ориентировались на рекомендации друзей, и от того, что мы слушали, отчасти зависела наша принадлежность к тем или иным кругам. На радиостанциях крутили топ-40, причем список из этих лучших 40 обновлялся еженедельно. В аннотациях к альбомам перечислялись все музыканты, участвовавшие в записи. И нередко в этих аннотациях можно было встретить много интересного. Про Билла Эванса, Кэннонбола Эддерли и Джона Колтрейна я, например, узнал из «Kind of Blue», «Хандра» Майлса Дэвиса и принялся искать их собственные записи. В доцифровую эпоху, чтобы послушать музыку, нужно было пойти на живой концерт, включить радио, купить запись, и поскольку записывать пластинки и компакт-диски было дорого, большинство записей делалось на средства звукозаписывающих компаний, лейблов. Это значит, что исполнители должны были попасть в обойму. В 1980-х Нил Янг сказал: «Великих музыкантов и песен множество, просто мы о них не знаем, потому что они не преодолели пороги музыкальной индустрии. А индустрия эта непредсказуема и капризна. Прослушивая в рамках рабочих обязанностей демокассеты, присылаемые в Columbia Records, я изумлялся тому, какие среди них попадались жемчужины. В числе лучших произведений за всю мою жизнь немало тех, которые никто из вас не слышал никогда. Однако даже запись на крупном лейбле не гарантирует музыканту успеха. Два альбома из числа моих самых любимых так и не взлетели. Это «Sunny Nights» — «Солнечные ночи» Парфенона Хаксли и «Owsley» — «Аусли» гитариста Уилла Аусли, гастролировавшего с Шанайей Твейн и Эмми Грант. Все, кому я проигрываю эти альбомы, поражаются, насколько они прекрасны. Но теперь эти пороги, о которых говорил Нил Янг, практически исчезли. Если у вас есть ноутбук и микрофон за $100, вы можете сделать запись не хуже, чем на Rolling Stones Records, и сами ее выпустить. Каждый день на YouTube загружается по 100 тысяч композиций, и еще больше выкладывается на другие стриминговые сервисы, такие как SoundCloud и Spotify. Это золотой век для создателей музыки. Исполнители, у которых иначе могло бы вообще не быть поклонников, попадающие в так называемый длинный хвост распределения, теперь обретают свою публику и фанатов, которые скупают все, что те предложат, включая футболки, бейсболки и специальные издания своих произведений с автографом. Хотя Columbia Records не заключала с Парфеноном контракт на второй альбом, он продолжал ездить с турами и записываться, сколотив в результате собственную, независимую, достаточно преданную ему группу поддержки из того самого длинного хвоста распределения. Ирония в том, что сейчас, несмотря на небольшие тиражи записей, он зарабатывает больше, потому что вся выручка идет ему. В противном случае львиную долю забирал бы лейбл. В наше время найти музыку по душе – задача не из легких. Выбор бесконечно широк, и это даже не поиски иголки в стоге сена, это поиски иголки в стоге иголок. Стриминговые сервисы, активно использующие ИИ в выдаче рекомендаций, а также в обработке обратной связи от вас, обещают стать не хуже друга, с которым вы разделяете музыкальные вкусы. И все равно друзья, настоящие человеческие друзья, это бесценный кладезь рекомендаций. Во время пандемийных локдаунов те, у кого доступ в интернет так или иначе ограничивался, открыли для себя больше новой музыки, чем люди с хорошей быстрой связью. Видимо, потому что первые искали более целенаправленно и не могли просто включить интернет-радио в качестве звуковых обоев. Посещение концертов – также отличный способ открыть для себя новую музыку, когда там выступают артисты на разогреве. Именно так я, сам того не ожидая, нашел некоторых из ныне любимых своих исполнителей. В 2011 году я пришел послушать Punch Brothers – в Йоргенсен-Холл, в Сторсе, Коннектикут. На разогреве у них пел Том Броссо. Только представьте, в зале 2600 человек, и все они ждут выхода блюграсс-квинтета. Играть на разогреве — незавидная доля. Никому из публики ты не нужен, никто тебя не знает. Все дожидаются, когда, наконец, появятся те, ради кого они пришли. Том вышел на сцену с одной гитарой и двинулся к микрофону. В зале все еще разговаривали и рассаживались. Но когда он запел, зал разом затих. Никто даже не кашлянул. Мы слушали, не отрываясь, все его 25-минутное выступление. Я запал глубоко и прочно. Несколько его дисков я купил тогда же, на концерте, и теперь слушаю его регулярно, открывая все новые нюансы и прелесть в сотни раз переслушанных композициях. Никогда не знаешь, кого встретишь на разогреве. Некоторые из них потом обставляют хедлайнеров по популярности и долговечности. Джимми Хендрикс играл на разогреве у The Monkees, группа Queen у Модзе Хьюпл, Элтон Джон у Derek and the Dominos, Тейлор Свифт у Rascal Flatts, Леди Гага у Pussycat Dolls. Поиск музыки в будущем и вопросы здоровья. В экспериментах, которые дают самые убедительные доказательства в пользу лечебного воздействия музыки, использовалась музыка, выбранная пациентом под руководством лицензированного музыкального терапевта. Но таких специалистов просто не хватит на всех, поэтому возникает проблема масштабирования. Как автоматизировать подбор терапевтической музыки, при этом оставляя локус контроля за пациентом? В первой главе я упоминал об информации, которая хранится о вас в облаке. История поиска, геолокация, данные о тех, кто в это время находится с вами рядом, если у них тоже есть смарт-устройство, календарь, список контактов и все, что вы просматриваете в соцсетях. А музыкальные сервисы знают многое о вашей истории поиска. Что вы слушаете, что пропускаете, в какое время суток слушаете, где при этом находитесь. Смарт-устройства, считывающие вашу биометрию, знают или могут узнать частоту вашего сердцебиения, вариабельность сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом, частоту дыхания, проводимость кожи, температуру тела, давление, а также их колебания в виде функции от времени и вашей активности. И чем вы занимаетесь, им тоже известно. Бегаете вы, гуляете, поднимаетесь по лестницам, ведете машину или спите. А в этом случае они знают, в какой вы фазе сна и сколько уже проспали. Консолидированная, согласованная экосистема будет собирать все эти данные и сопоставлять либо для вашей личной пользы и удобства, либо для чьей-то выгоды. В будущем нас ждет полностью интегрированная система, в которой выбор и стриминговое проигрывание музыки останутся для вас полностью за кадром. Ваши смарт-часы будут знать, когда вас разбудить, попадая в правильную фазу сна, чтобы вам не приходилось еще какое-то время бродить в полудреме, и музыку будут включать, специально подобранную, чтобы взбодрить и помочь вам встряхнуть сон. В идеале контроль над выбором музыки останется за вами. Когда вы впервые воспользуетесь этой системой, ИИ подберет пробуждающую музыку, исходя из данных музыкальной науки, согласно которым она должна, начавшись с негромкого и простого, постепенно усложняться и увеличивать громкость, чтобы раскачать вас, высвободить из сна, а не вырывать из него. Из миллионов произведений, которые могли бы служить пробуждающими, ИИ будет затем выбирать отвечающие вашим персональным вкусам и истории прослушивания и включать либо то, что вы сами уже когда-то использовали для пробуждения, либо что-то, что должно вам, по его прогнозам, понравиться. Контроль по-прежнему останется за вами, как и возможность указывать этой экосистеме, нравится ли вам то, что она включает. Но вместо привычных значков «палец вверх» и «палец вниз», означающих одобрение или неприятие, я бы предпочел другой значок, может быть, часы, нажимая на который, вы сообщите системе: «Мне нравится эта композиция, только давай не сейчас». Более сложная версия, возможно, даже позволит вам оценить услышанное по одному или более параметрам по шкале, допустим, от 1 до 5, чтобы учесть больше нюансов, чем при простом бинарном «да-нет». Чем больше вы будете таким образом оценивать произведения, включаемые ИИ, тем больше система узнает о вас и ваших вкусах, постоянно совершенствуя свою способность выбирать для вас. В результате вы получите по-настоящему персонализированную подборку музыкальных произведений, отсортированных так, чтобы будить вас максимально эффективно. И это только один отрезок дня. Система будет в течение всего дня подбирать и совершенствовать подбор музыки на любой случай, Когда вы принимаете душ, когда готовите, чистите зубы, едете в город. Когда биометрия покажет, что у вас рассеивается внимание на работе, музыка автоматически переключится так, чтобы помочь сосредоточиться. Это отразится на ваших биометрических данных, и если они не достигнут желаемых показателей, система продолжит менять музыку, пока не добьется намеченного, попутно оттачивая алгоритм отбора, основанный на особенностях вашей физиологии. Если биометрия покажет, что у вас стресс, система включит расслабляющую музыку. У вас будет подобранная лично под вас музыка для тренировок, ужинов, уборки дома, прогулок с собакой, йоги, отхода ко сну, невероятного тантрического секса. Здесь почти наверняка не обойдется без песен Стинга. Точно так же будет подбираться музыка, если вы окажетесь в больнице, лично под вас, а потом вам отправят ее домой после выписки, чтобы содействовать восстановлению и выздоровлению. Целительная, терапевтическая музыка, подобранная для вас в соответствии с научными принципами, будет сопровождать вас от клиники до дома. Правильная музыка, какой бы она в итоге ни оказалась, способна напомнить нам, кем мы были, кто мы сейчас и кем хотим быть. Она вовлекает нас в интимную беседу с ангелами нашей самой светлой стороны и открывает перед нами широчайшие возможности. Звуковая дипломатия. Как показали эксперименты, которые я проводил в своей лаборатории совместно с Джеффом Магиллом, совместное исполнение музыки способно повышать эмпатию. Измерять эмпатию в ходе лабораторного эксперимента можно несколькими стандартизированными способами. Мы использовали метод, основанный на доказанном явлении. Людям, которые сочувствуют друг другу, неприятно видеть, когда другому больно. Поэтому мы с Джеффом вновь прибегли к упомянутому уже мной холодовому прессорному тесту. На этот раз его применял в исследовании магистрант Лорен Мартин. Тогда магистрант, а сейчас уже преподаватель Торонского университета. Один участник, испытуемый, должен был продержать руку в ведре с ледяной водой от 0 до 4 градусов Цельсия, сколько получится, а второй, наблюдатель, смотреть на него. Когда роль испытуемого доставалась другу наблюдателя, показатели дистресса, дискомфорта и эмпатии у второго оказывались выше, чем в тех случаях, когда руку в ледяной воде держал посторонний для наблюдателя человек. В среднем срок дружбы составлял от 3 лет, и в предшествующий эксперименту месяц друзья проводили вместе 130 часов, то есть речь идет о дружбе достаточно близкой. Но вот что удивительно. Мы набрали незнакомых людей и попросили, прежде чем разбить их на испытуемых и наблюдателей в болевом тесте, сыграть видеоигру «Рок-банд», «Рок-группа». Это простое вмешательство, совместная музыкальная игра, поднимало показатели эмпатии до уровня 3-летней дружбы. Мы не знаем, долго ли сохранялся этот уровень после эксперимента, но открытие впечатляло. Нас с моим коллегой Винодом Менаном и нашим постдокторантом Дэном Абрамсом интересовало, что происходит в мозге у разных людей, слушающих одну и ту же музыку. Мы предполагали обнаружить разницу в активации, причем существенную, поскольку, во-первых, не бывает двух одинаковых мозгов, и, во-вторых, разные люди воспринимают одно и то же произведение по-разному. За восприятием музыки стоят весь накопленный в течение жизни слушателей опыт, индивидуальные предпочтения и сиюминутное настроение, в котором мы слушаем сейчас. Даже активация нашего собственного мозга в ответ на одно и то же произведение будет отличаться от раза к разу, ведь сегодня вы уже не тот человек, что вчера. Однако результаты нас удивили. Волны мозговой активности у людей, слушавших одно и то же произведение, синхронизировались, несмотря на все различия. При синхронизации нейронный отклик у разных людей выравнивается по времени, выдавая одинаковые паттерны активности в ответ на одни и те же стимулы, в данном случае на музыку. Между общими структурами, охватывающими весь мозг, от лобных долей до теменных, лимбической системой и центрами контроля в поясной извилине и островковой коре, устанавливается гармония. наши исследования демонстрируют на нейробиологическом уровне объединяющую силу музыки. Что бы это значило для терапии и для межличностных или межгрупповых конфликтов? Вскоре после выхода нашей статьи я познакомился с концертирующим органистом Джонатаном Диммаком. Он гастролировал по всему миру, пропагандируя идею, что музыка может способствовать разрешению международных конфликтов. Что было бы, если бы главы государств, прежде чем садиться за стол переговоров, вместе прослушивали музыку? — спрашивал Джонатан. Он основал организацию «Проект Резонанс» — «The Resonance Project», миссия которой — предлагать живую музыку в качестве инструмента для разрешения конфликтов. Стэнфордский психолог Ли Росс несколько десятилетий изучал процесс достижения согласия путем переговоров и посредничества. Препятствия к консенсусу, будь то между корпорациями или правительствами, часто коренятся в недоверии. Каждая сторона считает, что противоположная выдвигает необоснованные требования, и если оппонент готов пойти на уступки, то должно быть эти уступки гораздо меньше, чем те, которых он требует от нас. И даже если договоренностей удастся достичь, нет никаких гарантий, что противоположная сторона будет их соблюдать, поскольку доверия ей нет, а факты, признаваемые оппонентом, предвзяты или выдуманы. Идея Джонатана Диммака следующая. Непримиримость позиций, воинствующая риторика и лексика выстраивают стены, за которыми мы прячемся. Но благодаря музыке эти стены могут стать ниже, а доверие выше. За несколько лет до того, в 2009 году, я побывал в институте Эсселен близ Биксура, Калифорния, на великолепном семинаре Крис Уильямсон по написанию текстов для песен. Параллельно с нами несколько израильтян и палестинцев участвовали в семинарах на разные другие темы, не связанные с песенным творчеством. Как-то раз за завтраком Крис предложила объединить во второй половине дня эти две группы и за пару часов свободного времени написать песню. Крис предложила участникам поделиться мыслями, словами и идеями, которые затем соединила в текст. Я подыгрывал ей на гитаре, и мы вместе искали мелодии и аккорды. Получившаяся песня стала результатом совместных усилий, сотрудничества и стремления к миру. Текст начинался с воспевания того, что столь дорого и израильтянам, и палестинцам в их родных местах. Вкус свежих апельсинов с ветки, деревья Джошуа, связь с древней землей праотцев. Совместное сочинение песни продемонстрировало нам, что у этих двух групп гораздо больше общего, чем им казалось, и что сходство перевешивает различия. Пара из Лос-Анджелеса рассказала нам, что в Лос-Анджелесе проживают одни из крупнейших в мире диаспор израильтян и палестинцев. Казалось бы, в городе площадью более 500 квадратных миль эти две группы должны были расселиться как можно дальше друг от друга. Но нет. Они живут в одном районе, чуть ли не на головах друг у друга, и мирно уживаются. В припеве, который они сочинили в тот день, говорилось о 708-километровой стене на западном берегу Иордана, отделяющей израильских евреев от палестинцев и отсекающей более 25 тысяч палестинцев от остальной страны. Присутствовавшие тогда на занятии израильтяне, среди которых были и приверженцы жесткой линии, пришли к выводу, что стена не нужна, поскольку она только провоцирует враждебность. Мы включили в припев слова «давайте снесем эту стену», отсылая к призыву, с которым Рейган обратился к Горбачеву много лет назад, и песня превратилась в пламенное музыкальное воззвание. Тем же вечером мы исполнили ее за ужином перед всеми участниками семинаров в Эсселине. И, разумеется, я вспомнил об этом, знакомясь с Джонатаном Диммаком, потому что наш неповторимый опыт говорил о том, что надежды Диммака не напрасны. Чем же конкретно занимается проект «Резонанс»? Они организуют небольшие ансамбли из выдающихся музыкантов, которые исполняют тщательно подобранную музыку в середине переговоров или совещаний, и участники слушают. «Этот элементарный катализатор может изменить весь ход встречи», — говорит Димок, «поскольку паттерны мозговых волн присутствующих синхронизируются, усиливая стремление к компромиссу. Один из поклонников программы писал в 2015 году, что музыка может помочь преодолеть пропасть разногласий и показать нам, что все мы передаем из поколения в поколение основополагающую истину. Из множества мы составляем единое целое. Кто этот поклонник? Президент Барак Обама. Идея использовать музыку во время переговоров, чтобы снизить подозрительность и снять напряжение, не нова. В 1814 году главы европейских государств собрались на Венском конгрессе в надежде уладить множество проблем, порожденных чередой дестабилизирующих событий. Французской революции 1789-1799, распадом Великой Римской империи 1806 и наполеоновскими войнами, еще не закончившимися во время проведения конгресса. Бетховен исполнил перед собравшимися несколько произведений, включая Седьмую симфонию. Седьмая симфония давно стала одним из моих любимых музыкальных произведений. Она начинается с ряда музыкальных жестов, привлекающих внимание, включает переходы с громкого звука на тихий, с быстрого ритма на мелодичный. Но именно вторая часть неизменно звучит в моей памяти. Ее начало полно нежности и тонкой нюансировки. И прежде чем я узнал, что эта симфония исполнялась в ходе мирных переговоров, я замечал, какой она внушает покой. Радость, которую я испытывал, играя эту симфонию на кларнете в школьном оркестре в средних классах, осталась со мной на всю жизнь. О договоренностях, достигнутых на Конгрессе, историки продолжают спорить по сей день. Однако многие считают, что именно благодаря его решениям Европе удалось избежать дальнейших масштабных и затяжных войн в течение следующих 100 лет. Бетховен исполнял свои произведения на Венском конгрессе не в ходе контролируемого эксперимента. Поэтому мы не знаем, как повлияло присутствие маэстро на участников переговоров. Но как интересно вообразить полный зал государственных деятелей, договаривающихся о мире под аккомпанемент новых произведений величайшего композитора эпохи. Музыка может использоваться и часто используется в противоположных целях. Вместо того, чтобы объединять людей, ее применяют для того, чтобы разжигать межэтнические конфликты и оскорблять аутсайдеров. Нацисты с помощью музыки пытались унизить и сломить заключенных. Как сообщает The Wall Street Journal, по дороге на принудительные работы и обратно, а также во время мучительных физических издевательств, их принуждали петь бодрые и радостные немецкие народные песни. Лагерным оркестрам приказывали играть во время наказаний и казней. Шон Майкл Кондон, финский университет Ювяскюлля, напоминает нам, что в Сербии Слободан Милошевич с помощью музыки стимулировал изоляционистское самовосприятие сербов и боевой дух. А тем временем жители Хорватии и Косово обращались к музыке для мобилизации внутренней поддержки и очернения сербов. Искусство, литература, театр, изобразительное искусство, танец, музыка обладает силой, которую не так просто найти в других способах самовыражения. В противовес устной речи, которая часто бывает буквальной, референтной и, как правило, говорит о конкретных вещах, искусство обычно опирается на метафору и стремится передать, если не буквальную истину, то эмоциональную. Произведение искусства знакомит нас с мыслями и идеями, с которыми мы, возможно, не встречались прежде. Открывает нам жизнь людей, чей опыт в корне отличается от нашего. Благодаря этому уникальному человеческому изобретению, искусство способно вызывать у нас чувство сопереживания по отношению к другим. Оно помогает избавиться от предрассудков. Оно может задействовать наше сострадание, а не склонность судить. Может пробуждать в нас интерес и любопытство, а не подозрительность. Часто говорят, что невозможно разубедить человека в том, в чем он сам себя не убеждал. Иными словами, если в том или ином вопросе человек строит свое мнение на эмоции, бесполезно доказывать ему что-то фактами, цифрами и логикой. А правильное произведение искусства может справиться с этим. Подобрав ключ к сердцу человека, искусство может побудить его увидеть что-то другими глазами. А следом меняются и мысли. Чтобы изменились чувства и мысли, нужно позволить себе раскрыться, снять броню. Нужно оставить себе время и место для саморефлексии и грез наяву, впустить в свою жизнь музыку, которая будет вдохновлять, бросать вызов, дарить утешение, помогая нам возвыситься над самими собой. Музыка оказывает двоякое эмоциональное воздействие. Она действует и гедонически, рождая удовольствие, и эвдемонически, побуждая нас стремиться ввысь к личностному росту, добродетелям, терпимости, принятию, трансцендентному преодолению. Достичь этих высот мы можем, только слушая настоящий голос. Сомневаюсь, что его можно найти в музыке, сгенерированной искусственным интеллектом. Как пишет Розанна Кэш, искусство и музыка нужны нам, как кровь и кислород. Чем более корыстной, отупляющей и напористой становится популярная культура, тем больше мы нуждаемся в правдивых формулировках прекрасных песен, извлеченных из глубин реального опыта живого человека и исполненных настоящим голосом. Слушая музыку, можно задуматься, а что такого особенного в этом исполнителе, в этом инструменте, этом концертном зале, студии? Но музыка живет не в мире инструментов, партитур, концертных залов и записей. Она живет в композиторах, в исполнителях и в слушателях. Ученый Дэвид Петтус говорит, что произведение искусства появляется на свет не тогда, когда автор ставит последнюю точку или художник наносит последний штрих, и не тогда, когда музыкант или актер озвучивают ноты или сценарий. Оно появляется на свет, когда его воспринимает другой человек. А значит, музыка живет в каждом, кто слушает. Она живет во мне и в вас.